Резкий толчок при торможении, грохот отскакивающих крепежных болтов и волна жара от магномелк. Яркий свет залил грозовую птицу, когда упала рампа. Люций подождал, пока с десяток его боевых братьев не выскочит под огонь железных рук, и только после этого присоединился к бою. Ни к чему ведь становиться пушечным мясом, принимавшим на себя губительный град первых выстрелов. По корпусу грозовой птицы глухо застучали выстрелы. Носороги и стационарные орудия открыли подавляющий огонь. Посадочная палуба звездного корабля была легкой целью с точки зрения доставки штурмового транспорта на борт, но на ней всегда находились орудия и защитные отряды. Люций за мгновение осмотрел вражеские позиции и удрученно отметил полное отсутствие фантазии в вопросе их размещения. В системе укреплений проглядывало влияние желемановских предписаний, и Люция развеселило отчаянное стремление железноруких следовать за кем-нибудь новым. В плечо угодил выстрел, пронзив его болью. Все чаще и чаще ему казалось, что броня начинает становиться частью его, превращаясь в подобие твердой кожи, наделенной рецепторами боли и удовольствия в равной мере. Его это радовало. Он отпрыгнул в сторону, когда яростная очередь из автопушки прошла вдоль штурмовой рампы. Искры полетели, как мощный неоновый дождь, когда в толпе наступающих детей императора подорвались снаряды. Нескольких воинов разнесло в клочья. Еще пару разрезало с механической аккуратностью. Кровь окатила рампу, но Люций не уделил погибшим и мысли. Четыре грозовых птицы прорвались на посадочную палубу одновременно с несколькими абордажными торпедами. А судя по данным, пробивающимся через помехи на наложенный дисплей визора, еще три проникли на другие участки вражеского корабля. Судно было обречено, так что им оставалось только развлекаться с экипажем. Другие дети императора занимали палубу, но внимание Люция привлекли чудовищные монстры, атаковавшие железноруких. Он ухмыльнулся, заметив на вершине торпедные рампы Фабия, похожего на гордого отца, наблюдавшего за своими отпрысками. И что это были за отпрыски? Чудесный зверинец великолепных терат, явно созданных из генотипа легионеров, живые волны гротеска, способные сравниться с карнавалиями, которые до этого устраивал фениксиец. Они были ужасны и прекрасны, и при мысли о том, что сотворил Фабий, захватывало дух. Массивный громила с дымящейся плотью, ярко-красный и горячий как печь, отшвырнул носорог в сторону, словно бумажную игрушку, смяв в машине весь борт. Его мышцы были огромны, и от взмаха кулаков бронированный танк взлетел в воздух и приземлился в 30 метрах, совершенно разбитый. Болтерные снаряды врезались в плоть монстра, оставили в твердом теле борозды. Он взревел, глаза его налились кровью, мускулы покрылись зловонными, как прогорклый жир, выделениями. Железнорукие бросились прочь от гиганта, между тем сломавшего второй носорог, оторвавшего еще вращающийся карданный вал и подхватившего его, как огромную дубину. Согласованно действуя в рамках отрядов, воины пытались не подпустить гиганта к себе, со всех сторон осыпая его разрывными снарядами. Люций метнулся в гущу воинов, плавными скупыми движениями разрезая их на куски. Они поворачивались к нему, выставляли пистолеты и мечи, но ни один не мог с ним сравниться. Люций пропустил над собой неумелый взмах цепным мечом, скинул собственный клинок, разрубая локоть противника, и с разворота вогнал ему в затылок второй, вышедший из лицевой пластины шлема. В бой вступили новые дети императора, вопящее, ревущее сборище маньяков-убийц, с Бастерни Абрангсом и Ланомией Руином во главе. Парные мечи Абрангса превратились в мелькающие размытые пятна, но Люция это не впечатляло. Скорость не равнялась мастерству, и слишком часто эти атаки наносили неаккуратные раны без всякой изящности. Руин сражался полыми кинжалами, узкими паньярдами, с которых с шипением капал яд. Раненые им содрогались в вызванных токсином конвульсиях, но гибли лишь немногие. Возможно, это и было его целью. Люций оставил их и с изяществом ассасина двинулся сквозь сражающихся. Мечи его были инструментами вычурного убийства. Тела сжимали его со всех сторон, но Люций скользил между железнорукими и монструозными убийцами Фабия как дым. Железные руки сражались с каким-то механическим упорством и убивались тяжело. Люция охватило нервное возбуждение, когда воин, который должен был умереть от высокого удара в шею и одновременного укола в грудь, швырнул его на пол ударом железного кулака, мощного, как свайный молот. Он пошатнулся от удара, но успел прийти в себя прежде, чем воин приблизился, намереваясь покончить с ним. Из его ужасных ран лилась густая жидкость. Но по ее переливающемуся, как у нефти, блеску Люций понял, что мечи лишь рассекли какие-то механические детали. «На тебе так мало плоти, что убивать почти нечего», — сказал он, уклоняясь от неумелого взмаха цепным мечом. Люций развернулся на пятках и ударил воина локтем в боковую часть шлема. Тот покачнулся, но все равно не упал, даже после того, как Люций вогнал оба меча ему в живот. Железнорукий что-то промычал, но различить слова в этом бульканье было невозможно. Из решетки на лицевой пластине брызнула усеянная красными каплями пена, и Люций почувствовал маслянистый запах крови. Но этот бой уже успел наскучить ему. Люций выдернул мечи, скрестил их, как лезвие ножниц, и отрезал железнорукому голову. Он повернулся и нырнул в толпу сражающихся, надеясь, что на этом корабле найдется хотя бы один воин, которому удастся его развлечь.